Глава 15. Palm Springs, 24 апреля 2007 года. Моя мама сказала, что нам надо остановиться и выпить финиковый молочный коктейль, сказала Габи, высовывая правую руку из окна, взятого на прокат серебристого мустанга «Конвертибль». Она плавно взмахивала рукой в теплом воздухе, словно воображаемый акваплан, несущийся на волне. «Финиковый молочный коктейль, да?» — спросила я, крепко держа рулевое колесо. Мы с Габи были абсолютно разными, какими только могли быть две лучшие подруги, но наши различия никогда не могли помешать нашей любви друг к другу. Сейчас мы ехали в «Мустанге» в Палм-Спрингс на музыкальный фестиваль «Коачелла». После разрыва с Полом она решила, что поездка — это то, что как раз ей надо. Музыка, долгие поездки, холодные коктейли под звездами, лекарство от уныния под названием Palm Springs. «Да», — продолжала она, — «я думаю, это старинное место притяжения. Моя мама ездила туда каждый год на Рождество с семьей, вот даже как». Через 20 минут соблазненная придорожной рекламой упомянутых молочных коктейлей с финиками, я остановила машину, и мы заглянули в кафе, которая, похоже, не изменилась с 1964 года. Габи шикарно выглядела в богемном сарафане с открытой спиной и в коричневых сандалиях, а мы нашли столик и пару стульев на улице в тенистом месте и сидели, потягивая сладкие, кремовые, по-настоящему божественные коктейли. «У меня никогда не будет того, что есть у тебя», — вздохнула она. «Что ты имеешь в виду?» — спросила я. «Ну, того, что у тебя есть с Эриком». «Перестань», — заявила я, — «все у тебя будет». «Знаешь, я не то чтобы не радовалась за тебя. Я рада. Честно, Шар, я очень-очень рада, что летом у вас будет свадьба. Просто, ну...» «Трудно радоваться, когда тебе самой больно», — сказала я. «Мне все понятно, и не нужно извиняться. Прошло всего 2 месяца после того, как Пол ушел от нее после 3 лет близких отношений». Причем сообщил об этом в письме. А у Габи не было заметно никаких признаков исцеления. Она кивнула, глядя на бесплодную землю забоченной дороги, на пятна кактусов. «Просто я вижу повсюду счастливые пары, и не знаю, будет ли у меня когда-нибудь счастье». «Будет», — уверенно пообещала я. «Я уверяю тебя, будет». «А вдруг нет? Я превращусь в чокнутую старуху, которая живет в Аризоне с 14 кошками и коллекцией хрусталя». Я едва не подавилась молочным коктейлем от смеха, коллекции хрусталя. «Но я правда этого боюсь, Шар», — сказала Габи. Ее мимолетная улыбка снова сменилась хмурым унынием. Она наклонилась ко мне поближе. «Как ты узнала, что Эрик был настоящим? Потому что я думала, что Пол такой, но, очевидно, я ошиблась». «Понимаешь», — сказала я, — «это не было как разряд молнии или что-то подобное. Скорее, просто выбор». «Выбор?» «Да», — продолжала я. «Я хочу сказать, что это звучит не слишком романтично. Пойми меня правильно, я очень люблю Эрика и думаю, что он идеально подходит для меня. Но, пожалуй, я хочу сказать, что, в конце концов, за твою жизнь сотни, может, даже тысячи людей задевают твое сердце. Но дело вот в чем. У нас только одна жизнь, и все дело в выборе. Все сводится к тому, какого человека мы выбираем, чтобы вместе с ним прожить жизнь. Эрик выбрал меня, а я его». «Тебе не кажется, что должно быть что-то еще?» — спросила Габи. «Что? Душевная близость, рука судьбы и все такое?» Она кивнула. «Я не уверена», — честно призналась я. «Но совместимость точно должна быть». «Да», — согласилась Габи, — «Эрик такой веселый». «Да, точно, я никогда не смогу быть рядом с унылым человеком, с которым не посмеешься». «Я тоже», — поддакнула Габи. «Пол редко меня смешил, пожалуй, слишком редко». «Вот видишь», — улыбнулась я, — «ты начинаешь видеть свет в конце туннеля». Она бросила пластиковый стакан в контейнер для мусора, и мы пошли к машине. Вероятно, мне что-то подмешали в коктейль. Мы поселились в отеле стареньком, но чистом, на окраине Палм-Спрингс. Потом лежали возле бассейна. Габи выглядела стройной в розовом цветастом бикини. «Ты великолепна», — сказала я, глядя на ее худенькую фигуру. «Себе я поклялась сбросить к свадьбе 10 фунтов. В сумке зазвонил телефон, я увидела номер Эрика. «Эй», — сказала я. «Привет, детка, как у вас дела?» Я переглянулась с Габи и улыбнулась. «Две девушки нежатся возле бассейна. Сделай селфи и пришли мне. Хорошо?» «Так вы идете сегодня на музыкальный фестиваль?» «Да», — сказала я. «Габи хочет послушать группу Bright Eyes и еще некоторых исполнителей». Я повернулась к ней. «Как имя того парня, которого ты хочешь опять увидеть?» «Джошуа Радин», — сказала она. «А можно мне поговорить секундочку с Эриком? Я хочу спросить у него одну вещь». «Конечно», — сказал я, протягивая ей телефон. «Эй, горячий парень, привет», — пропела она в трубку, скорчив мне рожицу. «Да-да, я буду сегодня вечером защищать твою женщину от легионов наркоманов и пинчук. Не беспокойся». Я листала журнал, а Габи расспрашивала Эрика о должности проектного менеджера в его компании. Ей интересовалась ее подруга по работе. Я не слушала ее и высматривала в кулинарном разделе рецепты, которые могли бы понравиться Эрику, ведь он всегда был разборчивым в еде. Я радовалась, что лучшая подруга и жених так хорошо ладили друг с другом. Прошлой осенью они даже несколько раз встречались тайком за ланчем, обсуждая, какое кольцо Эрик мне подарит. Габи даже давала ему советы, как сделать мне предложение. Я всегда буду ей благодарна, что она отговорила его от идеи, чтобы торжественный обед проходил под виолончельную мелодию «Люби меня нежно». Нет-нет, я с самого детства любила эту песню, но если бы ее исполняли на виолончели, то я бы не знала, куда мне деться от неловкости. Через 5 минут Габи вернула мне телефон, но когда я приложила его к уху, Эрик уже отключил связь. «Ему надо было звонить куда-то еще», — сообщила Габи. «Ну и ладно», — я убрала телефон в сумку. «Подожди-ка». Я снова его достала. Эрик хотел, чтобы я сделала селфи. Габи села, взяла сумочку и достала компактную пудру и помаду. «Но ведь это всего лишь для Эрика», — удивилась я. «Ну и что? Я все равно не хочу выглядеть как старуха. Подожди, я только накрашу губы». Я с насмешливым видом закатила глаза. Уж я точно не думала ни о какой помаде. «Ну вот», — пропела Габи, слегка взбила волосы и приняла томную позу на шезлонге. «Готово». Я подвинулась к ней ближе и выставила телефон перед нами. Мы улыбались, я щелкала, потом мы просмотрели фотки. «Нет», — заявила она, ткнув в экран, — «только не этот, я получилась ужасно». Я покачала головой, пролистала еще несколько снимков, и она, наконец, остановилась на таком, который ее больше всего устраивал. Я и послала его Эрику. Он немедленно написал две красотки, о чем я сообщила Габи. Она радостно улыбнулась, встала и раскинула руки. А ее ноги были длинными, словно река Амазонка, и загорелыми. «Давай пойдем поплаваем», — предложила она. Я отложила журнал и подошла к краю бассейна. Мы с ней прыгнули в него с брызгами и воплями радости, будто маленькие дети. Коачеллу можно описать в 3 словах. Дымно, громко и жарко. На второй день мы решили туда не ходить, а прокатиться на велосипедах по центру Палм-Спрингс, где-нибудь перекусить и прошвырнуться по магазинам и лавочкам. Габи любила старинные вещи, ее лицо озарилось, когда она увидела в боковой улочке антикварную лавку. «Давай посмотрим, может, найдем какие-нибудь сокровища», — защебетала она. Мы пристегнули велосипеды к столбу и пошли по улочке. Я радовалась, что она немного приходила в себя. «Может, хрусталя прикупим?» — пошутила я. Лавка была полна реликтов из чужих жизней. Стопки пепельниц ар-деко, бокалы для мартини, приставные столики 50-х годов и диваны. Габи тут же влюбилась в барную тележку и стала обсуждать с владелицей лавки, как доставить ее домой. Я тем временем прошла в глубину торгового зала, где заметила что-то ярко-синее на угловом столике. Под стеклом в деревянной рамке была бабочка с такими синими крыльями, каких я не видела в своей жизни. Я мгновенно перенеслась мыслями в дом моих родителей в Поулсбо, штат Вашингтон, где я выросла. Мне было 10 лет, и я кормила сахарной водой с деревянной зубочистки бабочек-монарх, которых мой папа заказывал по каталогу. «Ох!» — воскликнула Габи, подходя ко мне. «Ты только посмотри, какая красота! Если ты не будешь ее покупать, тогда куплю я». «Нет-нет, я куплю». Я взяла бабочку со стола и направилась к кассе. «А, бабочка», — сказала хозяйка, немолодая женщина. «Этим утром я сказала своему мужу Теду, что тот, кто купит ее, заслуживает специального бонуса». Я удивилась. «Вам разве не известна легенда о синей бабочке?» Я покачала головой. «Кажется, нет». Женщина поправила очки в темной оправе. Мы с Габи внимательно слушали ее. Синие бабочки встречаются очень редко, и легенда гласит, что они символизируют перемену в судьбе. Некоторые люди даже думают, что синие бабочки исполняют желания. «Ничего себе!» — удивилась я, протягивая ей кредитную карточку. Я никогда не слышала об этом. Она завернула рамку в газету, закрепила края липкой ленты и протянула мне покупку вместе с карточкой Visa. «Будьте с ней поаккуратнее», — сказала она. «Мне даже жаль, что теперь ее не будет в моем магазине, но, как всегда, — говорит Тед, — я не могу оставлять у себя все сокровища, которые нахожу». Она посмотрела на меня долгим взглядом. «Кроме того, мне кажется, что вам эта бабочка пригодится». Я улыбнулась, сунула рамку под мышку, и мы с Габи вернулись к нашим велосипедам.